страшнее ураганов. Окончание. В конце 40-х годов мне пришлось разрабатывать холодильный костюм для горноспасателей, действующих при подземных пожарах. Главная трудность состояла в том, что вес охлаждающего вещества, льда, сухого льда, сжиженного аммиака, не должен был превышать 8 килограммов. А по расчетам требовалось не менее 20 килограммов. Задача считалась неразрешимой, с физическими расчетами не поспоришь. Но я уже знал надежное правило. Техническая система идеальна, когда системы нет, а функция выполняется. Горноспасатель обязательно имеет дыхательный аппарат, это 11-12 килограммов. Я предложил скафандр, выполняющий две функции – газовую и тепловую защиту. Скафандр работал на сжиженном воздухе. Сначала воздух испарялся и нагревался, поглощая тепло. Потом шел на дыхание. Ненужным становился отдельный дыхательный прибор, запас холодильно-дыхательного вещества доходил до 20 и даже до 30 килограммов. В таком скафандре можно ремонтировать раскаленную мартеновскую печь. Год спустя мне поручили заняться переносным кислородным генератором. Кислород вырабатывался в нем химически, из перекиси водорода. Получалась горячая парогазовая смесь с большим содержанием пара. Ее охлаждали и осушали, потом кислород использовали для сварки и резки. Предшественники, казалось бы, до предела уменьшили вес холодильных и осушительных устройств. Борьба шла за каждый грамм и каждый кубический сантиметр. И все равно холодильно-осушительная система весила в 1,5 раза больше самого генератора. Мне сказали так. Посмотри, что можно сделать. Снизить бы вес осушителя на несколько процентов. Времени в обрез. Месяц. Идея решения была найдена мгновенно. Точнее, уверенно получена на основе правила. Надо, чтобы охлаждение парогазовой смеси и, следовательно, осушение путем конденсации происходило, так сказать, без ничего, за счет поглощения тепла другими системами. Какие близкие системы нуждаются в тепле? Прежде всего, генератор горючего газа, работающий совместно с кислородом. Пусть испарение жидкого горючего идет за счет дарового тепла кислородного генератора. Холодильно-осушительную систему можно вообще убрать. Конструкция генератора горючего газа тоже значительно упрощается. Не нужны испаритель, регуляторы, горелка. На расчеты изготовления опытного образца и испытания потребовалось 11 дней. Если вы более или менее внимательно слушали, вам будет интересно немного поработать с задачей 1.3. Задача 1.3. В книге Владимира Губарева «Космическая трилогия» приведены слова одного из конструкторов спускаемого аппарата станции «Венера-8». Каждый грамм веса и кубический сантиметр пространства внутри шарика использованы рационально. Могу заверить, что вам не удалось бы впихнуть туда даже спичечный коробок. Такого плотного монтажа я не встречал ни в одной конструкции. Предположим, возникла необходимость впихнуть в шарик не спичечный коробок, а прибор весом в 6 килограммов. Как вы думаете, удалось бы впихнуть прибор или нет? Если нет, почему? Если да, каким образом? Рассмотрим типичнейший случай. В обычной лаборатории решают обычную задачу методом проб и ошибок. При распылении растворов химикатов важно, чтобы капли были определенного размера. Для регулирования размеров капель нужно сначала научиться их измерять. С помощью аэродинамической трубы создавали воздушный поток, дробящий раствор химиката на капли. Перед исследователями стояла задача определить размеры капель и выяснить их спектры. Вот как описывает работу инженер Марголин. И Роберт Казак, и ведущий тему старший инженер Юрий Данилов, и старший техник Константин Петрович Тимошин, и другие члены группы шли к решению проблемы почти на ощупь. Перебрали множество теорий, в конце каждой из которых стояло «нуждается в практической проверке». Поставили тысячи экспериментов только для того, чтобы убедиться, пошли не туда. Испытали десятки конструкций приборов и извели неподдающиеся учету количество кинопленки. Это не критическая статья, это хвалебный очерк. Неподдающиеся учету количество изведенной кинопленки не упрек, а, так сказать, количественный показатель творческого горения. Проблему разделили на несколько задач. Прежде всего, нужно было научиться получать капли одинакового размера. Генератор стандартных капель в лаборатории был. Мотор с помощью ременной передачи вращал диск, на который падала струйка жидкости. Центробежные силы создавали капли, причем размер капель зависел от числа оборотов диска. Работал прибор ненадежно. Ремень проскальзывал, диск вращался неравномерно, капли получались разных размеров. Началась работа по совершенствованию генератора. Автор очерка свидетельствует. На эту систему в лаборатории потратили год, а потом просто посадили диск на ось ротора электромотора. Потратили год, а затем выбросили ременную передачу и соединили мотор и диск накоротко. Идеальная передача, когда передачи нет, а движение передается. Год дорогостоящей работы на задачу, которая решается мгновенно, если использовать понятие об идеальном объекте. Такова плата за методическую безграмотность. Понятие об идеальном объекте многократно изложено в литературе по теории решения изобретательских задач. И одного этого достаточно, чтобы сразу с первой попытки найти ответ. Хотелось бы, чтобы меня правильно поняли. Вся наша техническая цивилизация держится на изобретениях, сделанных методом проб и ошибок. Работа изобретателей, терпеливо осиливавших труднейшие задачи простым перебором вариантов, достойна большого уважения. Но в последние десятилетия появилась теория решения изобретательских задач – ТРИЗ. Теперь нельзя, недопустимо, непростительно тратить время, силы и средства на пустые варианты. Если бы разрядник-шахматист не знал простейших правил, приемов и годами думал над ходом Е2-Е4, это было бы смешно. Когда в заслугу современному изобретателю ставят пустые пробы, вызванные незнанием элементарных правил теории, это тоже смешно. Только смех этот сквозь слезы. Быть может, в самых передовых отраслях техники, где сосредоточены лучшие научно-технические силы, и созданы наиболее благоприятные условия для разработки технических новшеств, работа идет как-то иначе? Обратимся к статье научного обозревателя газеты «Правда» Владимира Губарева «100 минут среди тайн». Речь идет о станции Венера-12. Был в спускаемом аппарате центровочный груз. Да и как обойтись без него, если необходимо, чтобы шарик занимал строго определенное положение в пространстве? Идеальный центровочный груз, когда груза нет, а функции его по совместительству выполняет какой-то другой объект. В виде общего правила это сформулировано еще в 1956 году в первой же печатной работе под ТРИЗ «Психология изобретательского творчества. Журнал «Вопросы психологии». На данную систему дополнительно переносятся функции другой системы за счет устранения которой появляется возможность увеличить вес первой системы. В статье Владимира Губарева рассказывалось. Однажды к конструкторам пришел ученый из Института геохимии и аналитической химии и попросил разместить на Венере-12 еще один прибор весом в 6 килограммов. Взрыв смеха. Это уже слишком, предлагать такое. О каком приборе может идти речь, если аппарат уже сделан и каждый грамм веса рассчитан? Ученый настаивал. Надо разместить прибор. Идея пришла неожиданно. Снять центровочный груз. Прибор выполнял свои функции и одновременно играл роль груза. Теперь самое время вернуться к задаче 1.3. Сформулирована она вполне конкретно. Если конструктор сказал, что свободного места нет даже для спичечного коробка, значит свободного места нет. В условиях не упоминается, что в шарике был балласт, центровочный груз. Но для решения задачи в общем виде это не имеет значения. Идеальный прибор, когда прибора нет, а функции его выполняются. В этом смысле нет предела плотности монтажа. Теоретически, в один и тот же объем можно впихнуть неограниченное количество приборов. Использование прибора в качестве конструктивного элемента, например, центровочного груза, это прием, азбучный для ТРИЗ. Если этот прием оказался неожиданным, наверняка он не был применен в более тонких и не столь очевидных случаях. К тому же это всего-навсего один прием, капля, в океане смелых и неожиданных идей современной теории решения изобретательских задач. Метод проб и ошибок не предусматривает учета и анализа таких уроков. Даже в пределах одной и той же отрасли тысячи раз совершаются буквально одни и те же ошибки, без каких бы то ни было выводов. Между тем, решение сложных задач требует приемов, найденных не только в своей отрасли, но и в других отраслях, подчас очень далеких. Но угад, перебирая варианты о такой возможности, даже не думают. Страх выйти за пределы специальности заставляет изобретателя упорно решать задачу своими приемами. В начале главы я приводил цифры. Из 150 тысяч ежегодно планируемых разработок 100 тысяч оканчиваются неудачей еще в процессе поиска решения. Тут не сошлешься на трудности внедрения. Виноваты разработчики, цепляющиеся за традиционные подходы и не умеющие видеть нужное решение, иногда совсем готовое, чуть поодаль от своей специальности. Ежемесячно в нашей стране выпускают около 300 миллионов штук фаянсовой посуды. После первого обжига изделия делят на три группы, каждую из которых затем вторично обжигают по своей технологии. Сортировку ведут по звуку. Работница берет тарелку, ударяет ее металлическим молоточком и в зависимости от тональности звука кладет тарелку на одну из трех позиций. Такая сортировка — труд чрезвычайно монотонный и тяжелый. Естественно, возникла изобретательская задача. Надо избавиться от ручного труда. И вот группа изобретателей разрабатывает рукастый автомат. Одна рука автомата хватает тарелку, другая ударяет молоточком, звуковые колебания воспринимаются микрофоном, анализируются, словом, полностью скопированы действия человека. В истории техники есть множество примеров: весельный пароход, шагающий паровоз, рукастая швейная машина, иллюстрирующих правило «нельзя механически копировать действия человека». Рукастая сортировочная машина была построена, ее попытались внедрить и обнаружили массу недостатков. Машина резко повысила процент боя посуды, грубые манипуляторы машины были лишь внешней копией человеческой руки, которая на самом деле есть часть системы рука-мозг. Машину не внедрили. Деньги, затраченные на ее создание, оказались чистым убытком. Это хрестоматийный случай плохой организации творчества. Проверка качества обжига тарелок – нерешенная задача. Но, может быть, в других отраслях техники аналогичные задачи решались, причем даже с более жесткими требованиями в отношении производительности и точности? Взять хотя бы радиотехнику. Резисторы, широко используемые в радиотехнике, та же керамика, их надо обжигать и проверять. Но резистор, так сказать, тарелка настолько маленькая, что молоточком не проверишь. Есть автоматы АКС-1. Керамика просвечивается двумя монохроматическими лучами света, об обжиге судят по соотношению интенсивностей прошедших через образец световых потоков. Может быть, где-то есть способ контроля обжига еще более мелких изделий? Есть. Солнце обжигает зерна, поэтому в сельском хозяйстве и в пищевой промышленности тоже приходится определять, как идет этот обжиг. Авторское свидетельство 431-431. Способ анализа структуры зерна пшеницы путем использования его оптических свойств, отличающихся тем, что с целью повышения точности анализа определяют пропускную и отражательную способность, а о структуре судят по их отношению. Метод проб и ошибок связан не только с огромными потерями времени и сил при решении задач. Пожалуй, наибольший ущерб он наносит, не давая возможности своевременно увидеть новые задачи. Тут потери могут измеряться десятилетиями и даже столетиями. Менисковый телескоп, по признанию его изобретателя Максутова, мог быть создан еще во времена Декарта и Ньютона. Была потребность и была возможность создания такого телескопа. Задачу просто не увидели. До попыток решения дело дошло только в середине 20 века. Метод проб и ошибок несет ответственность за отсутствие критериев оценки новых технических идей. Даже если задача своевременно замечена и быстро решена, новая идея подвергается насмешкам, ее просто не понимают. Существует огромная инерция традиционных представлений о методе проб и ошибок, как о единственном мыслимом механизме творчества. Тысячи лет люди решали творческие задачи методом проб и ошибок. Тысячи лет укоренялось и укреплялось представление, что иных методов нет и быть не может. Само понятие творчества в конце концов слилось с технологией решения задач путем перебора вариантов на ощупь. Неизменными атрибутами творчества привыкли считать озарение, интуицию, прирожденные способности, счастливый случай. Трудно оценить суммарные потери от применения метода проб и ошибок в условиях современной научно-технической революции. Думается, что эти потери намного больше убытков от самых страшных ураганов и землетрясений. Метод проб и ошибок давно исчерпал свои возможности. Раньше несовершенство этого метода компенсировали увеличением числа людей, занятых решением задач. Теперь близка к исчерпанию и эта возможность. Вопрос стоит так: или замедление темпов развития, или последовательный переход на иную, более эффективную технологию совершенствования техники.